Слухи – эпидемия, от которой нет спасения. Прикрыв глаза и гадко кривя улыбку, качал головой Мицин. Идешь вернуть должок Думе, уже вернула должок мещанам у дерева, и мне, наверное. Думай, что говоришь, или мотать головой будешь уже с петлей на шее. Едва сдерживаясь, уже крепко сжимая кулак левой руки, а правой пальцем тыкая почти в самое лицо наемника, зло заскрипело зубами Кайла. Мицерн только ухмыльнулся, пуская с уже явным удовольствием от собственной наглости, распалив девушки до приятного ему уровня. С такими коготками, да на старого медведя, это будет интересная борьба. Продолжал тихо смеяться он. Зря ты протянул сюда эти копыта. Уже недовольно насупившись, тыкнул пальцем наемника в голень справа тедром. Такими темпами ты их совсем скоро откинешь. Мицерн чуть приподнял голову, явно с еще большим удовольствием смотря в лицо теперь достаточно серьезно настроенного на драку за оскорбление чувств своей спутницы Теодрама. Часть улыбки с его лица упала лишь через секунду, когда за спиной юноши остановился совершенно новый силуэт, и также вдруг прервал их ссору одним ловким стуком железного посоха о пол справа от Кайлы. Сначала начнется драка, потом побоище. Даже заставил чуть вздрогнуть Теодрама от стука навершия своего металлического посоха о старый деревянный пол тот человек. Я вел этих обалдуев в боях с имтердами еще сотни лет назад. Они всегда предпочитали сначала набить друг другу морды, прежде чем бить настоящего врага. Не давайте им повода. Его голос был чуть хриплым, низким, как у старика, но у весьма умного и утонченного, даже благородного. Таков был и он сам. Фрак под вуалью и плащом, грязные, изодранные, но ранее наверняка красивые и дорогие, что, в отличие от времен многовековой давности, теперь о многом говорило путешественникам, чаще тут и там по дороге сталкивавшимся только с монстрами, или же с бандитами, от недостатка ума не способными даже грамотно попросить у прохожих деньги. К сожалению, и лицо этого человека время не пощадило, и оно немногим отличалось от таковых лиц тех же разбойников, которые нормально говорить часто не могли и по причине отсутствия во рту десятка зубов, что было справедливо и для этого человека. Его губа была рассечена у правого уголка рта, и там явно, вместе с частью самого лица, меч имтерда столетия назад вырвал изо рта сего демона несколько зубов, тем не менее не слишком так испортив его лица. Оно и без того было слишком жутким само по себе, и человек этот сим качеством своей внешности даже активно пользовался. «Можно присесть?» – сверкнул он маленькими белыми глазами над совсем страшной и неприятной улыбкой маленьких и потрескавшихся бледных губ. «Сначала принеси хорошей выпивки, чтобы сидеть с героями», – посмеялся Мицерн. «Какая жалость, что я умею приносить лишь смерть и раздор», – особенно неприятно улыбаясь, упираясь правой рукой на тонкий металлический посох без каких-либо особенной, кроме зазубрин, присел на пол левее Кайлы этот не то старый, не то просто страшный человек. Да и если сидеть с героями, я лишь добавлю такого в эту бесславную пока компанию. Пока, чуть пришел в себя уже косо смотрящий в сторону Мицернатиадром. Скоро мы все покроем себя славой, во имя наших предков, и так далее. Звучит не слишком уверенно. Ты не разделяешь боевой дух остальных демонов, заметила Кайла. Я всегда сражаюсь один. Наш властитель назначил меня их командиром, а я, как я буду командовать теми, кто меня боится? Весело, и как будто с иронией, качал головой демон. Властитель назначил, даже все уже поняв, не прекращал улыбаться Мицерн. Точно, точно. Обычно я представляюсь только врагам, чтобы они понимали, что так неприятно вдруг запахло в их штанах. Даже у имтердов с обменов веществ невежей нужно быть, чтобы прийти в расположение войска, не спросив, кто им командует. Качая головой вздохнул старик. Я невежа, так жить веселее. Позвякивая кольчугой под стеганым дублетом перекатился всем телом на спину Мицерн, смотря теперь уже в красивый мраморный потолок. Разве имтерды могут валить в штаны? Не понял шутки Теодрам. Уу-у-у-у. Ты просто не видел, что происходит на поля боя, когда туда приходит бог страха Гаклон. Будто запугивая юношу даже не словами, а собственным жутким лицом, чуть наклонился в его сторону, проводя дряхлой рукой по воздуху. Старик, бог-хвастун, похожий на что-то среднее между вашими Чейстумом и Гидыром, чуть распрямилась Кайла, пытаясь так отдалиться от слишком приблизившегося к ней, особенно жуткого вблизи, Гаклона. Гидыр, Гидыр, когда я выходила из Синакина, он пришел нас встретить и сказал валить куда подальше, все время меняя тон на более шутливый, качал головой тот. Жаль, что в их семье манеры не передавали по наследству, и, в отличие от его сестры, Кина Альберт в ученики не взял, и ничему его не научил. «Так вы будете командовать штурмом вместе с Чистумом?» – спросил Теодром. «Рыцарь Карим тоже будет участвовать, перебивая друга желанием наконец увидеть дядю, или, хотя бы, узнать, где он?» – спросила Кайла. «Ах, точно-точно!» Вдруг правой рукой забрался под свою вуаль Гаклон, быстро что-то там с шорохом разыскивая, буквально через 5 секунд доставая оттуда 2 небольших письма, протягивая их девушке. Его задержали, и он не пришел, но просил передать тебе эти письма. Кайла неуверенно, но с немалым трепетом в сердце, протянула руки к письмам в руке бога страха. Пусть она не понимала почему, ей каждую секунду казалось, что этот человек может сделать что-то, что ее напугает, и то будет необычной доброй шуткой, как у шутливого Теодрама, часто пытавшегося ее пугать даже в Ринбире в куче людей внезапными касаниями, чаще всего, легкими тычками в бока. Она взяла письма, даже протянула их к себе, но неприятное чувство от присутствия Гаклона рядом все не проходило, пускай и не было похоже, что он собирается делать что-то страшное, тем более что у нее совсем не было для этого повода. Это было похоже на дурное влияние ярлыка, что часто вешали на актолимов из-за их способностей, и которые часто, со временем, начинали менять их самих. Бог страха всегда был страшен, бог смерти всегда источал холод смерти, а Кайла, так никогда не понимавшая, в чем заключалась ее акта, которым она наверняка владела и помимо зеленого пламени, будто привлекала к себе хороших людей, и отталкивала плохих. Она уже говорила об этом с Сакканом пару дней назад, и тот предположил, что ее акта пассивна, и именно так работает, будто механизм самозащиты. Забавно, что за всю ее жизнь это заметил лишь он один, сам полный переживаний душой скрытой глубоко внутри, за красивой и элегантной маской дружелюбия и невероятного ума, будучи весьма задумчивым и даже слегка одержимым. Мастер иллюзий, не без причины получивший в распоряжение именно те способности, которые даже сам не считал лучшими в мире, как другие актолимы, но подстраивался под них, как под суть своей натуры. «Прочитай красное письмо», продолжая подозрительно смотреть на девушку, уточнил Гаклон. «А второе?» Подняв голову на мужчину, не поняла Кайла. «Карим просил передать тебе, чтобы ты открыла второе письмо после встречи с Думой в Эмансине. Сказал, что это очень важно». Немного грустно подумав про себя, Кайла легко вздохнула, переведя взгляд обратно на письмо. Она стала немного печальнее от осознания мысли, что не встретит дядю в городе, с шелестом бумаги аккуратно открывая конверт письма, доставая из него листок бумаги с текстом. «Почему в вашем войске так мало девочек? И почему они все такие страшные?» Продолжала игнорировать атмосферу переживаний своих товарищей Мицерн, также смотря в потолок. «Женщин-воительницей сейчас меньше, чем отважных и глупых мужчин, не правда ли? Тем более, красота мало способствует победе над Имтердами, а запугать их и того сложнее. Я-то знаю», жутко улыбаясь, качал головой Гаклон. «Уж что, а наши деревенские бабы своими небритыми ногами даже». Этот диалог никак не касался Кайлы и Теодрама, совсем на минуту пропавших в своих размышлениях и переживаниях, так или иначе связанных с рыцарем Каримом. Теодраму тоже было интересно, какие слова передавал девушке его друг, и почему он не пришел в город сам. На самом деле, он мог понять причину, если бы читал то письмо сам. Кайла читала очень вдумчиво, иногда меняя на лице радость и печаль, чего-то даже боясь, а что-то стараясь вовсе игнорировать. «Кайла, девочка моя, надеюсь, что бог страха передал тебе мое письмо вовремя, и ты не станешь открывать второе письмо прежде, чем встретишься с Думой. Прости, что не пришел попрощаться с тобой лично, долг зовет меня на Северный фронт, где скоро я буду должен столкнуться с началом своего пути, и, коли мне не повезет в бою, встретить его конец. Не волнуйся за меня, ибо нас поведет в бой моя богиня, и я наверняка буду в безопасности рядом со столь фееричным командиром». Прискорбно то, что стало с ее наставником, но даже пускай груз скорби поставил на колено сего великого человека, я выдержу любую боль, и не прогнусь под ней. Таков мой путь, и я с него не соступлю. Девушка улыбалась, чувствуя в тех словах великую силу воли, которой всегда восторгалась, и в которую однозначно верила. Она перевернула листок. «Но если я паду», улыбка с ее лица пропала. «Если первый бог света уничтожит нас, следуй за лучиком света, что мы с богиней оставим вам с Теодрамом. «Я знаю, он следует за тобой, как за своим собственным светом. Не удивляйся этому. Возможно, ты найдешь спасение от ненависти и мести так же внезапно, как это сделал я. Уверен, ты понимаешь, что это значит. И я верю в вас, как в нашу последнюю надежду. Пройди путь, что ведет тебя в Эмансин, и сделай то, что должно. Тогда мы сможем увидеться снова. Я буду держать за тебя кулачки. Люблю тебя, но не прощаюсь. Твой дядя Карим». Она довольно шумно оторвалась от этого письма, прервав своим жестом обсуждение невестчего Мицерна и Гаклона, с прикрытыми влажными глазами и дрожащей улыбкой, уже совсем не шевелясь. «Похоже, что мои полномочия здесь иссякают. Что ж, нам с Чистумом еще есть, что обсудить наверху». Сразу после того поднялся на ноги, упираясь руками в посох, Гаклон. «Я свою работу выполнил, могу возвращаться наверх сразу, как доделаю еще одно дело». Теперь учтиво поклонился он. «Пойду в баню, пожалуй». Смеясь, резко вскочил со своего места Мицерн, тут же рванув со сцены вниз, поднятым ветром колыхнув всех, кто его окружал, но движениями едва не причинив вред тем, на которого едва не наступил впереди. «Ага, много не пей там», думая уже о чувствах подруги, вскользь кинул в сторону наемника Теодром. «И выпью, и девочек позову». Уже издали смеялся он. «Какая жалость!» Разочарованно и подозрительно сверкая глазами, смотрел наемнику вслед Гаклон. «Тогда последнее дело отменяется. Пора идти наверх». Гаклон медленно и аккуратно, спустившись со сцены уже по лесенке слева, как все культурные люди, отправился в ту же сторону, но чуть левее, на лестницу шестого этажа. Воины вокруг него расходились сами, скорее всего, из уважения, или просто оценив по достоинству вид его лица. «Все хорошо, я надеюсь», — наблюдал за лицом подруги Теодром. Кайла еще несколько секунд сидела в подобном состоянии, как окаменевшая, и лишь когда кто-то позади нее пробежал в сторону, колыхнув ее волосы переносимым собой ветром, чуть опустила голову, открыла глаза, и начала тихо, но с улыбкой, упаковывать письмо обратно в конверт. «Да, все хорошо», — кивала она. «Ты же расскажешь мне, что он тебе написал». Неуверенно улыбаясь, почесал затылок Теодром. «Знаю, что ты хочешь услышать». Убирая оба письма во внутренний карман формы, в улыбке хитро прикрыла глазки она. «Он говорит, что ты должен за мной приглядывать. А я говорил, что он мудрый человек. Хотя, я бы все равно так и сделал». Сам с некоторой дрожью в голосе посмеялся юноша. Кайла еще несколько секунд смотрела на него, пока он сам не осмелился посмотреть на нее. Раньше он не чувствовал такой робости даже в бою, и только взгляд Кайлы сотрясал всю его душу чувством доселе ему неведомым, тем более с его амнезией. Что-то похожее он хотел чувствовать в присутствии и людей, которых все равно любил сам, но которых совсем не помнил, которых мог назвать своими родителями. Но в глазах Кайлы отражение его выглядело иначе, и вызывало не только трепет в сердце влюбленного юноши. Он чувствовал своеобразное желание, с которым был просто не в силах бороться, не мог ему сопротивляться, и сам таких чувств немного боялся. Кайла сама, не смыкая глаз, глядя в его глаза, медленно приблизилась к нему, остановившись справа, медленно и уверенно положив на его плечи руки, зажигая только больший огонь в глазах взволнованного юноши, все же лишь прижимаясь к его груди, будто для нее он значит нечто другое, чем то, что в ней видел он. Он не понимал этого, как и не знал еще, что должно было произойти дальше, тем более будучи окруженным со всех сторон столь шумными людьми. Но она не отпускала его, только крепче сжимая всю его спину и грудь своими объятиями, думая о вещах куда более возвышенных и необходимых каждому человеку, которые подсознательно понимал и он, но никак не мог отделить от любви. Или же, возможно, то и была любовь, абстрактное чувство, испытываемое всеми живыми существами. Не отношения между людьми, поцелуи и слова, а нечто куда более глубокое и чистое, особенно много значащее для нее, пережившей ужасные трагедии, всю жизнь блуждающей во тьме скорби, так тянущейся к свету в глазах человека, что сможет спасти ее от ненависти. Она чувствовала себя куда спокойнее, и даже его дрожь уже проходила, исцеляемая ее теплом. Шум вокруг совсем для них пропал, и даже те люди, кто видели их в таком положении теперь, только улыбались, радуясь, что даже спустя столетия чувства, что объединяли людей всего мира между собой тогда, оставались живы. И именно за эти чувства они были готовы сражаться до последней капли крови теперь. «Ты же обещаешь, что защитишь меня», сама еще чуть дрожа, шептала она. обещаю». Ласково гладя ее мягкие волосы, кивал он. В ее голове промелькнули слова песни, что она когда-то сочинила для себя, и которую всегда пела в своей голове, когда боялась. Этому ее научил дядя Карим, пусть и не являвшийся ее настоящим дядей, лишь лучшим другом отца Амира. Петь песню своего сердца, что сожжет все страхи. Совсем скоро она должна была столкнуться с тем, чего боялась больше всего в жизни, и при встрече с чем страх наверняка мог ее убить, сопровождаясь шепотом черного пламени и ледяным взглядом горящих синим пламенем безжалостных глаз. Она думала, что пройдет этот путь одна, и никто не сможет ее защитить перед этим страхом. Даже ее отец не смог его победить. Но теперь она была сильнее, и больше не была одна. Ей уже не было так страшно. Проснись, открой глаза, взрывайся. Пусть эту тьму развеет пламя. Засыпая, тихо напевала она. Вспомнить бы, как оно пелось дальше. Солнце уже заходило над городом, и с тем все меньше шума в казармах создавали тихо засыпающие даже во время бурных бесед воины. Работники, таскавшие ящики, уже отдыхали, сидя на них перед самым зданием ратуши вместе с курящим трубку писарем, наблюдая за еще шумными сборами воинов впереди, за забором. В домах некоторые демоны уже свисали с перил балконов, наблюдая за остальным городом, в процессе своего активного отдыха опустошив все запасы алкоголя, оставленные в их новых жилищах бывшими жителями, что, чаще всего, покидали город заранее сами в поисках убежища на время войны где-нибудь на западе. Город медленно затихал, хоть и оставался куда более шумным и активным, нежели своей версии под началом бывшего градоначальника. На последнем этаже ратуши продолжали пить вино три героя людей, включая Гаклона и Чистума. За одним столом с ними сидел рыцарь в сияющих доспехах, черноволосый с сединой и крупный, с благородным грубым, но красивым, лицом. Он был в городе все последнее время, заранее придя туда по душу своего старого врага, градоначальника Дота, затем оставшись на его месте для наблюдения за мобилизацией войск особенно уважаемых им демонов. На мгновение, стоившие старому Доту жизни, он поддался мести, но не желал такого для своей племянницы Кайлы, и потому не стал встречаться с ней лично, для себя самого расценив это наказанием, оставив той лишь два письма. Одно письмо он написал сам, а второе его просил передать девушке старый друг. Он не зря не сообщил ей об этом, но надеялся, что девушка послушает его, и не станет открывать второго письма до того момента, пока не сразится с думой. Тем более, у него в городе были и другие дела, и именно для их обсуждения он назначил встречу богам страха и смерти, что своими идеалами особенно были далеки от богини, которой он присягнул на вечную службу, но которых даже она весьма уважала. Все последнее время их винопития он пропускал мимо ушей их черный юмор, основанный на понятии человеческой смерти, и лишь последней новостью сумел серьезно пошатнуть их желание шутить, наконец вернув их старым страшным лицам былую серьезность. Атмосфера в комнате, которую они занимали, стала еще более мрачной и темной в тот момент, а бог смерти и вовсе на мгновение замер, будто окаменев, едва успев донести до губ бокал с вином и немного его оттуда отпить. Мог бы я поперхнуться, с усилием проглотив вино, чуть отодвинувшись в бержере, вздохнул и с тихим звоном поставил на стол почти пустой бокал. Чистум, думаешь, что это сорвет наш штурм? Наблюдая за изменением дряхлого и мертвого лица товарища, долил вина из бутылки в тот бокал, сидящий рядом за столом на роскошном кресле Гаклон. Черное пламя, очень опасная сила. В ночной тьме его будет почти невозможно разглядеть, и нас вполне могут застать врасплох. Задумался Чистум. Моя богиня и я выступаем в город вместе с вами. Тяжелым баритоном перебил мысли бога смерти, сидящий на другом кресле рядом с тем столом Карим, даже в той слабо освещенной комнате отражая от своих доспехов больший свет, нежели окружающий, добавляя к нему свет будто внутренний, и куда более яркий. Если вы поможете нашей армии развеять тьму на подступах к городу, возможно, ночь не станет для нас большой проблемой. Уверенно покачав головой, улыбаясь, согласился Чистум. И все же, храбрый юноша, смотрел в глаза теперь повернувшегося в его сторону Карима бог страха. Гимилу передал Ларея, что отмененная самим Уилликрами завтрашняя ночь все равно случится. Он не объяснил, каковы на то причины. Госпожа обмолвилась, что говорила об этом с Гимилом, ибо он – бог ночи. Но знал ли об этом раньше сам Гимилу? Задумался Карим. Велика вероятность того, что Лария получила эту информацию со стороны. Именно Лария, чаще всего, отправляется на тет-а-тет с надзирателем. Прикрыв глаза, отпил вина из своего бокала чистым, пусть все равно был мертв, и не чувствовал потребности в питье и еде. Он делал это за компанию, но говорит ли он ей такие важные вещи, зная ее, предполагаю, что она просила Гемилла не вмешиваться. Понял Гаклон. Карим неуверенно поднял голову. У них обоих с детства зуб на имтирдов, а у Гемилла, если верить историям о войне на севере, зуб и на черное пламя. Не сомневаюсь, что он хотел бы ворваться в город сам и уничтожить всех слуг своего врага. Он всегда был горячей головой, героем-одиночкой, ведущим бесконечную и безмолвную войну с имтирдами. Госпожа Лария часто вспоминала его раньше. Она говорила, что он был самым отверженным воином в борьбе с имтирдами среди всех людей. С явным интересом кивнул Карим. Похоже, даже по прошествии столетий немногое в нем изменилось. По крайней мере, не похоже, что он победил свою болезнь, коли так и передвигается по миру лишь ночью. Так это болезнь? Удивился Карим. Определенно, так устроен его организм, что печально. Ночью он сражается, а днем спит. Поэтому ли у него никогда не было собственных войск, или же потому, что он через всю жизнь протянул тихую злобу, и до сих пор предпочитает сражаться вдали от союзников, виной тому его благородство и страх. А да, я чувствовал этот страх каждый раз, как встречал его. Он боялся видеть смерть своих товарищей, переживших то же, что и он. Он слишком дорожил своим долгом перед людьми, и не хотел создавать для них лишние угрозы. Вы говорите, что он пережил нечто страшное в молодости. Он пережил лишения, сроду тем, что пережили все мы. Он потерял всех, кем дорожил, но товарищи помогли ему найти новую семью. Так было и у меня, и у Чистума. Так было у Ларея и Гидра. Нас всех сплотила месть. Они уже почти не пили вина, все глубже забираясь в свои воспоминания, являя перед глазами картины прошлого, для Гаклона еще яркие, но для старого Чистума уже блеклые и едва различимые. Бог смерти спасся от проклятия забвения, как и от забвения собственного разума, смертью, умертвив свое тело, но с помощью акта, содержавшего всю его волю, мгновенно вернув телу жизненные силы. Пусть то сложно было назвать жизнью, его телом управляла собственная акта, и он мог делить то акта между разными телами, даже создав несколько своих копий, разослав их в разные стороны света, поддерживая так между ними связь для своего верховного властителя и друга Неса. Десятки лет назад одно из его тел вернулось на запад с юга, и рассказало ему пугающие истории о сестрах-химерах, что там обитали, и негласном правителе, что те земли захватил и подчинил имтирдам. Он потерял свое тело на севере еще до начала Великого Спуска, а тело на востоке пропало немного позже, сожженное красным пламенем Гиллара, почти 400 лет назад. Они были друзьями с Гаклоном, что также прекрасно разбирался в человеческих эмоциях, что Богу смерти было особенно интересно, и потому всегда находил с Чистумом общий язык. Бог смерти всегда уважал смерть, ведь именно она была самым большим страхом любой жизни, даже если те его таковым старательно не признавали. И потому он уважал Чистума, человека, который изведал и познал все аспекты смерти, сам не боялся ее для себя, но лучше других понимал, насколько она ужасна для еще процветающей жизни. Тихое застолье героев подходило к концу, и с тем, уже совсем забыв о делах насущных, каждый из них с головой ушел в размышления на самые разные, часто даже философские, темы. Карим вспоминал прошлое свое и, вместе с тем, вспоминал прошлое своей наставницы, богини света Ларей. Она не раз рассказывала ему историю своего становления Актолимом, как и будущего становления богиней, уважаемым командиром демонов. Она жила на западе, на месте текущего Маннидота, по иронии судьбы, через столетия, выбрав своим учеником наследника некогда родных земель. Тогда на месте города была лишь небольшая деревушка, в первые же годы эпохи раскола оккупированная имтирдами. В попытке сопротивления законам угнетателей, отец и мать Лария и Гидыр погибли, а сама девушка, впав в отчаянную ярость, уничтожила часть отряда имтирдов-пожирателей, поглощавших внутреннюю силу людей для транспортировки ее в земли Марканар, и те, почуяв в ней так резко растущую силу, схватили ее, отведя в дом с мертвыми родителями для изъятия сил. Злобу девушки было тяжело обуздать, но специально подготовленные для того воины имтирдов почти справились со своей задачей, как вдруг свет в их глазах потух, и в полной темноте даже для Ларея на пол посыпались их уже мертвые тела. На помощь девушке пришел уже текущий бог тьмы, ее брат Кен. Пусть то и не было им никогда упомянуто, Именно по той причине родителей девушки убили Имтерды, то был допрос, и гордые родители никак не выдавали им информации о своем сыне, уже год являвшемся командиром демонов. Не оглядываясь на тела родителей, с дрожью и слезами отважный юноша вынес уже обессиленную сопротивлением сестру из хаты и, подобно тени, умчался с ней в лес Ренбира, где и собирался передать ее товарищам, отвести ее через тайные ходы в самый Синакин, направить ее силу в нужное русло и найти ей новую семью. Увы, по пути они слишком часто сталкивались с преследовавшими их имтердами, и в один момент совсем выбились из сил, тем более так не кстати столкнувшись с вражеским военачальником, Гиллором. Но не только имтерды преследовали молодых людей, атаку Гиллора остановил лично Дума, пришедший с небольшим отрядом демонов на помощь молодым людям со стороны ближайшего подземного хода, откуда на поверхность совсем недавно, сердцем чувствуя неладное, вышел и сам Кен. Гиллор отступил, понимая разницу в силах Думы и своего отряда, а девушку удалось без происшествий донести, пусть уже без сознания, до подземной столицы людей. Брат помогал товарищам ее выходить, и даже порекомендовал ее на роль ученицы своему другу Альберту, тогда еще не являвшемуся богом, через некоторое время правда взявшему ее, за результаты в тренировках и покладистость в обучении, под свою опеку. Лария весьма уважала командира Думу, и не раз потому просила своего ученика Карима забыть о ненависти, пускай и сама понимала, что у него на то были более чем веские причины. Сокровища из грота Лома, полученные Каримом и отцом Кайлы, Амиром, после победы над драконом, он использовал вовсе не для свершения мести над людьми, погубившими его родителей, и захватившими его город Манне. Уйдя в разбой после изгнания, в один день он похитил, с целью получения выкупа, молодую наследницу одного богатого рода, тем не менее, так и не сумев заставить себя причинить девушке вред, впервые в жизни, и так внезапно, встретив в ее глазах отражение себя не как бандита, а как благородного юноши. В ходе передачи девушки родителям с выкупом на условленном месте, Карим еще по пути заметил слежку за собой, вступил в бой с профессиональными наемниками, присланными родителями девушки навстречу, дабы отбить ее у негодяя. Он был серьезно ранен, и пусть девушка успела угостить его исцеляющим зельем, что вечно носила с собой по наставлению тех же родителей, теряя сознание, Карим просил ее бежать к родным, и никогда о нем не забывать, что также было сказано не без причины. Наконец, оклемавшись спустя пару дней, Карим нашел себя одержимым новой идеей, его манило к этой девушке, и он желал быть с ней, ибо все равно ненавидел жизнь разбойника, и душа его до сих пор рвалась к благородию. Поскольку он уже потерял свое имя дворянина, пускай в нем еще и текла их кровь со свойственными ей благородной внешностью и манерами, его средств было слишком мало, чтобы произвести правильное впечатление на родителей девушки, тем более учитывая то, что она, к счастью, факт его существования и личность так и оставила для них в секрете. Он недолго блуждал в округе с поисками, в одной таверне он услышал о заказе самого градоначальника на дракона, что жил в гроте Лома, и собирал у себя, по слухам, несметные сокровища. «Кто готов выступить со мной на дракона?» Резко поднялся тогда из-за стола он, сразу встретив на себе немало удивленных взглядов местных жителей. Тогда его лишь засмеяли, и он не получил никакой компании для столь важного, но, очевидно, чрезвычайно опасного, похода. Помощь он нашел уже позже и совершенно случайно. Выполняя заказ на других чудовищ в лесу неподалеку, он столкнулся в бою с очень кстати пришедшим ему на помощь молодым странствующим рыцарем по имени Амир. Мужчина был поражен боевому мастерству юноши, и, в ходе недолгой беседы, наполненной взаимной похвалой, наконец затронул тему, что была для Карима по-настоящему важна. «Как понимаю я, нужны тебе немалые деньги», — серьезно кивнул головой Амир. «Немалые, но у меня есть одна идея. Ты же слышал о гроте Лома», — уверенно и с трепетом улыбнулся Карим. Катализатором невероятной реакции в душе доблестного воина Амира стали те слова. Прямой дорогой они отправились в таверну, знакомую лишь старым воинам, и, с шумом пройдя внутрь, быстро сбросили с ближайшего стола недоеденную пищу, опрокидывая ногой стул, привлекая внимание всех людей вокруг к себе, начиная свою вдохновляющую на бой речь. Амир с трепетом взывал к их доблести, назвав себя сыном самого легендарного Аквина Типфера, чем уже немало разжег интерес людей. Понимая, с каким человеком так внезапно столкнулся недавно, Карим также не стоял в стороне и назвал свое настоящее имя, Имя наследника города Манне, желавшего вырвать бразды правления города из рук захвативших его бандитов. Уже этого было тем людям достаточно. Они воодушевленно кричали, опуская кубки, и поднимая вместо них в воздух свое изношенное временем и множеством битв оружие. С огнем в глазах, что разгорался в них когда-то в сражениях, они буквально на руках вынесли из таверны своих новых лидеров, и, все оседлав коней, вмиг домчались до самого Гроталома, готовясь дать дракону бой, которого он просто не должен был пережить. К сожалению, не все воины вернулись из той битвы, пускай и почти половина их выжила. Сокровищ дракона было, правда, невероятно много, и куда больше, чем требовалось выжившим воинам. Они получили то, чего желали больше всего, покрыв себя славой победителя дракона, и с тем, лишь малую долю сокровищ забрав, шумно и весело покинули грот, унеся с собой тела павших товарищей, готовя им достойное погребение. Часть сокровищ оказались прокляты, и именно они удерживали дракона рядом с собой, заставляя его собирать их все больше, сторожить, убивая каждого, кто на них покусится. Проклятие не пускало Карима дальше, и Амир вдруг посоветовал ему забыть о мести, для которой тот собирал сокровища, и вспомнить о любви. Добрый помысел и благая цель для использования сокровищ развеяли проклятие, и Карим смог к ним прикоснуться, собрав для себя множество разных драгоценностей, затем желая принести их в подарок семье своей возлюбленной. Он не успел поблагодарить Амира, мужчина уже покинул грот, и, ничего не взяв себе, отправился дальше путешествовать по миру. Они встретились снова уже намного позже, когда Амир завел собственную семью и отошел от боевых дел. Но речь сейчас, разумеется, уже совсем не о нем. Благодаря связям уже в преступном мире лесных разбойников, Карим узнал, что одна из их шаек поймала и убила за сопротивление человека, назвавшегося учителем, нанятым семьей девушки для ее обучения геральдике. Поскольку эта информация попала к Кариму из первых уст, уже через день он, богатый и благородный учитель геральдики из самой столицы Ирми, стоял перед воротами имения своей возлюбленной, тем более правда многое понимающей всей науке. Родители не знали внешности бывшего похитителя их дочери, и с радостью приняли у себя этого умного и воспитанного мужчину, предложив ему, также, немалую оплату за обучение дочери не только геральдике, но и некоторым прочим наукам, достойных учителей по которым не нашли, и знаниями в которых Карим также обладал. Веселый спектакль Карима и девушка, узнавшей своего, на самом деле, спасителя, провел ее родителей, и, втайне от них, они часто встречались и совершенно искренне и счастливо флиртовали. Да, родители часто забывали о обязанностях перед девушкой из-за своей работы, и она не раз пыталась привлечь их внимание к себе, все еще требуя заботы как ребенок. Именно от этого ее спасло похищение Каримом раньше, после того случая они куда больше переживали за дочь, и больше ей дорожили. Шли дни, даже недели, и любовь пары стала заметна некоторой прислуге родителей девочки, что они передали им самим. Пока Карим учил возлюбленную игре на рояле, что та считала своим хобби, ее родители навели справки, в вещах Карима найдя его перстень рода Манне, по нему узнав от текущего градоначальника Манне Дота истинную личность их таинственного учителя всего на свете. Пускай они не были против его связи с их дочерью, ибо Карим производил на них исключительно положительное впечатление, они не сообщили ему о том, что общались с человеком, официально забравшим город после смерти отца Карима, на самом деле самим ставшим причиной его гибели, о чем и знал только сам юноша. В Манне-Доте, у самого герцога Дота, гостил очень опасный человек, и он просил эту информацию у мужчины в собственное пользование, мелькнув синим пламенем в глазах, отправляясь к имению, где и находился тогда Карим. Юношу вызвал навстречу его учитель, что и помог тому когда-то бежать из оккупированного бандитами Манне-Дота, и при встрече с ним узнал, что о его местоположении стало известно старому Доту, и он отправил по его следу убийцу. Сердце Карима уже чуяло неладное, и он, не прощаясь, сорвался с места, и на коне быстро вернулся к имению, куда и должен был, скорее всего, отправиться этот убийца. По пути он успел заглянуть в свое старое убежище, забрав оттуда старые доспехи, щит и меч, с которыми сражался против дракона. Возможно, поэтому он случайно пропустил убийцу мимо. Да, тот действительно отправился за Каримом в самое имение. Но встретить его Карим не успел. Здание, как и вся его округа, уже горели зловещим пламенем. Часть прислуги пробежала мимо него, уже со слезами от гари на глазах, прорвавшегося в самый эпицентр пожара, в главный холл здания, где раньше и училась играть на рояле его возлюбленная. Он не мог позволить ей пострадать по его вине, от рук людей, желавших его смерти, и которых он сам привел в это имение одним своим существованием, выбрав однажды по совету Амира не месть, а любовь. Но трагичные истории последнего из первых миров часто заканчивались одной трагедией. Он уже бессильно от боли в сердце прошел по тому залу к месту, где, уже не дыша, вся в крови, лежала его возлюбленная. Его глаза застилали слезы, все тело дрожало, а дыхание сбилось настолько, что юноша едва не задыхался, даже забыв о окружающем его дыме. Он держал ее мертвую голову в своих руках, прижимая к груди, чувствуя холод ее окровавленных губ. Он уже не понимал, что происходило вокруг, и не заметил, как в зал, из коридора справа, под треск клавиш догорающего в углу рояля, проходит убийца его любви. Его уши залил собственный душераздирающий крик отчаяния. Заметив впереди огромного воина в черных доспехах с рогатым шлемом, разглядев тьму в самом взоре его хладнокровных глаз, горящих синим пламенем, он понял, что именно этот человек был тем убийцей, о котором ему говорил старый наставник Чисом, скрывавший от него настоящее имя Мерсер. Его вмиг поглотил гнев, и он отпустил тело девушки, шагнув вперед навстречу убийце, в оскале крепко сжимая зубы, и также крепко сжимая в руках меч и щит, теряясь во тьме, сражаясь с бездной, не дай себе поддаться мести. Но его глаза уже не видели ничего, кроме его предначертанного судьбой врага. Он слышал истории об этом человеке раньше, но ничего уже не мог о нем вспомнить, просто больше не способный думать ни о чем, кроме смерти. С воплем, схожим с таковым дикого зверя, он бросился в бой, и ни на секунду не прекращал атаку. «Сражайся и плачь над мертвой землей, здесь никто не услышит, как плачет герой, и ради нее ты готов забыться, без смеха ее с клинком бездны сразиться». Дума отразил последний удар меча уже ослабшего Карима после парирования тяжелым щитом, тяжело ударил его в грудь ногой, и с разворота снизу вверх рубанул его мечом. Удар был чудовищно силен, и, даже попав по толстому щиту, выбил юношу из равновесия, оттолкнув назад, даже частично задев его плечо, оросив пол его кровью. Его ярость не иссякала, и он лишь с треском ударил щитом по полу, снова поднимаясь на ноги, уже с немалой отдышкой, буквально горя изнутри от напряжения и злобы. И снова, ты будешь биться, лишь так бы света снова добиться. Он снова рвался в бой, атаковал, парировал, но никак не мог даже оттеснить этого монстра, в один момент ударившего его мечом с использованием черного пламени, едва не рассекшего его щит вместе с доспехом за ним, все же тяжело ранив правое плечо и голову самого Карима. Он открылся лишь на секунду после того, но следующий удар заряженного черным пламенем клинка Думы буквально сбил его с ног, ударив его грудь собственным щитом, сломав даже несколько его ребер. Карим отлетел дальше, почти на самое тело своей возлюбленной, уже из последних сил пытаясь подняться. «Вставай, вставай!» – мысленно уговаривал он себя, со скрежетом окровавленных зубов от боли в груди поднимаясь на колени, наблюдая, как его враг медленно подходит ближе, занося над головой полный черного пламени меч, сверкая синим пламенем зловещих глаз под самым черным шлемом.